Черный континент. Задолго до Синдбада. Прелюдия к африканским древностям. Жарко, очень жарко сейчас в Мапуту. По всем прогнозам, давно должна начаться осень южного полушария с ее благодатным ветерком и прохладой. Но дни проходят, а жара остается. Все живое инстинктивно тянется к тени. Я тоже поскорее нырну в узкий проход между стенами и устроился на скамеечке возле большого колодца. Сейчас это экспонат. Когда-то он выполнял свое прямое назначение. Когда-то. Снова в который раз уже я немедленно обвел взглядом каменные постройки. Меня опять охватило волнение. Мы и они. Нас разделяют столетия. Мы никогда не услышим их голосов, не почувствуем запаха их пищи, не различим скрипа деревянных досок под их башмаками, не увидим красных крестов на полощущихся полотняных парусах их каравел. Мы и они. Что мы знаем о них? Лишь то, что сохранили немногочисленные хроники, карты и книги на старопортугальском. И еще мы можем посмотреть полуистлевшие камзолы и потускневшие регалии в музеях. Можем пощупать нагретые солнцем каменные стены их крепости, погладить стволы их пушек. Но знаем мы ничтожно мало. Король Хуан I был хитрым, принц Генрих – мореплаватель, смелым и любознательным, путешественник Баруш – умным и проницательным. А чем они жили? О чем мечтал принц Генрих в далеком XV веке? Нам этого уже не узнать. Те крохи, что дошли до нас, дают лишь схему, перечень замыслов и свершений добрых и дурных дел, плаваний, приказов, казней, происхождений на престол, свержений правителей. С каждым годом все дальше и дальше уходит это время. Стираются образы, рассыпаются в прах паруса и деревянные корпуса судов. Потомки давно уже забыли о делах своих предков. О них не осталось следа. Вот только старая португальская крепость на берегу залива Делагоа. Через каждые 10 метров из бойниц торчат жерла 4-дюймовых пушек. Обстреливалось практически все пространство на десятки метров вокруг форта. Если бы пушки выстрелили сейчас, то сбили бы пальмы вокруг, вышибли бы стекла в представительстве Южноафриканской авиакомпании, повредили бы здание порта. Конечно, они этого уже не сделают, это фантастично. Но не ловим ли мы себя на мысли, что стрельба из таких пушек вообще нереальна, как нереально и то, что эта крепость жила, что там варили обед и ложились спать, любили и строили козни, готовились дальние походы вглубь страны и копили награбленные ценности. Время берет свое, прошлое покрывается дымкой нереальности, а ведь все это было. Началось это очень давно. Задолго до того, как была построена крепость, здесь, на территории Мозамбика, белых людей пока не знали. Вспоминается одна интересная встреча в Понта-ду-Оуру, Золотой бухте, на крайнем юге страны, которую первые португальские мореходы поначалу не заметили. Группа рыбаков Шангана, поймавших несколько часов назад двухметровую акулу, сидела на песке, ожидая, пока сварится маниока. Вода долго не закипала, но люди терпеливо ждали. Главный седой старик с морщинистыми руками водил пальцем ноги по песку, вырисовывая какие-то фигуры. Я подошел поближе и протянул детям несколько конфет. Старик посмотрел в мою сторону и спросил на языке шангана, сколько стоит. Я отрицательно замотал головой, про себя подумал. Не очень-то их здесь баловали португальцы, раз даже пустяковые подарки они не хотят принимать безвозмездно. А когда рыбаки поели и ушли в поселок, я пошел к рисункам, оставленным стариком на мокром песке. На гладкой желтой поверхности мелкого кварцевого песка старый рыбак нарисовал несколько лодок, людей, вооруженных гарпунами, и три рыбины. Лодки были закругленные, похожие на те, что сегодня используют шангана при рыбной ловле вблизи берегов. Рисунок старика живо напомнил наскальные изображения, найденные в последние годы в отдельных районах Южной Африки, и один давний спор антропологов, археологов и ихтиологов. В поездках по центральному Мозамбику я не раз видел различные приспособления для рыбной ловли, запруды на тихих просохших тростником речках, плетеные круглые силки-загоны, длинные прочные удилища рыбаков, подстерегающих добычу по пояс в воде, спокойно переносящих укусы комаров и пиявок. «Давно вы этим занимаетесь?» Задавал я один и тот же вопрос жителям Муайне и Мурупулы, Алто-Малокуэ и Нуапары. Нет, Со времени, когда пришли белые. А кто вас этому научил? Мы научились этому от отцов, а те от дедов. А деды? От кого переняли опыт деды? Деды научились у белых охотников и рыболовов, у португальцев, которые жили здесь. Большинство местных африканских рыбаков считали своими учителями португальских колонистов, привезших с собой снасти, лодку, лесу. А до португальцев? До них мы не рыбачили. Продолжать расспросы было бесполезно. Не было с собой доказательств, копий наскальных рисунков, найденных в этих краях. Они лежали дома, в Москве. И на них ясно были видны рыбаки, лодки и гарпуны, даже мелкая рыбешка, даже рябь на воде, и все рисунки очень старые. Значит, современные африканские рыболовы заблуждаются? Выходит, у них были предшественники? Но почему они о них ничего не знают? Почему не сохранилась традиция? Где легенды, исторические свидетельства? Может быть, это были не банту, не представители той большой языковой группы, которая сейчас населяет южную треть африканского континента, а какой-то другой народ? Ведь Шангана и Макуа пришли сюда сравнительно поздно. Не поискать ли в других пластах истории Юго-Восточной Африки? Все эти вопросы до сих пор задают себе африканисты. Ответа ждали долго, и вот недавно, перелистывая старые книги о Мозамбике, историки нашли описание кораблекрушения португальского судна «Сан-Томе», составленное в 1589 году Диого ду Коуто. Потерпевшие были выброшены на берег около бухты Сент-Люсия, и оттуда шли на берег по берегу до Сафалы. По дороге в одном из селений они встретили португальца, который поведал им такую историю. Поднявшись на судне вверх по реке, в торговых целях, к сожалению, название реки не приводится, я обнаружил людей на маленьких лодках, ловивших рыбу, и отметил, что когда они хотят получить что-нибудь с берега, то направляют лодки к месту, откуда могут быть хорошо услышаны, и подают сигналы в виде свистков, по которым жители деревни и подносят им все, что нужно, ибо понимают смысл этих звуков, хотя и имеют свой язык, отличный от всех языков в округе. Не здесь ли в этих нескольких строчках кроется разгадка таинственных рыболовов? Щелкающий, свистящий язык, отличный, как сказано у хрониста, от всех языков в округе, был только у готентотов. Потерпевшим в 1622 году крушение моряка, они вынесли молодую овцу и молоко в кувшинах. В этом же обширном районе помещает их крупнейший исследователь истории Южной Африки Джордж Тилл. Он пишет, что банту, жившие к югу от бухты Делагоа, вообще не употребляли в пищу рыбу. Выходит, что до конца прошлого века банту в этом районе почти не использовали лодок, а готентоты использовали. Так не они ли были подлинными учителями нынешних рыболовов банту? Ничего не говорит об этом устная традиция Макуа и Шангана. Молчат легенды племени Тонга. Только наскальные рисунки, найденные в 5-6 точках Мозамбика, Южной Африки, Лесото и Малави, сохраняют память о таинственных африканцах, которые на заре нашей эры на маленьких круглых лодках с якорями пошли однажды по рекам и по морю, захватив гарпуны и отведав рыбы, сделали рыболовство своим постоянным занятием. Этот период истории африканистов принято называть временем доевропейской колонизации. В Европе шел 10, а может быть и 13 век. В Африке это было безразлично. Тут вели счет по правителям, лунам, религиозным праздникам, солнечным затмениям и урожаям. Юго-Восточная Африка только-только научилась возделывать зерновые, жила охотой, собирательством и морским промыслом. Всюду, где жили готентоты, было распространено скотоводство. На развалинах Смитфилдской и Уилтонской археологических культур рождались новые производственные отношения. Об этих временах мы знаем очень мало, но люди этих времен были одаренными художниками. Они умели рисовать на скалах, использовали окиси железа, лимонит и гематит для получения желтого и красного цветов. Они делали прекрасные изображения самих себя, животных, рыб, птиц. Они умели видеть красоту, значит, у них было чувство прекрасного. Но ведь именно это отрицали первые белые, пришедшие сюда в 15 веке. Легкие и крепкие суда африканцев намного опередили по скорости и отстойчивости тяжелые неуклюжие каравеллы Европы. Их рудокопы и старатели добывали золото в шахтах и на носах рек в таких количествах, какие не снились даже средневековым европейским алхимикам. Правда, у них не было пороха и ружей, и это их погубило. «Кто кого обучил? Белые африканцев или наоборот?» – спрашивают некоторые у своих оппонентов. «Вспомните, ведь белые люди были для них богами», – отвечают те. «Богами? Но ведь божественность их ограничилась белым цветом кожи, ритуальным священным цветом для многих африканских народов», – отвечают первые. В остальном они были захватчиками, наглыми и бесцеремонными, расхитителями африканских народных ценностей. Но европейцы были любопытны и одержимы желанием открывать новые земли, говорят одни. Таких были единицы, отвечают другие. У всех исследовательских плаваний португальцев была одна цель – добыть золото и рабов, пряности и слоновую кость. Споры об этом еще долго не кончатся, но здесь, в тени старой крепости, их не слышно. Тихо плещут волны за стеной, на боку невысокой башенки сидит, как изваяние, крупная серая ящерица. Время как будто остановилось. Какой сейчас год? Может быть, 1415-й? Его принято считать началом морской экспансии Португалии. Захват Сеуты королем Жуаном I, компания, о которой ничего не было известно, если бы не хроника Гомеша Эаниша Азуарары, рассказавшая о войне Жуана I с неверными. Неверные были для короля ловкой отговоркой. Ему нужно было другое – золото, текущее по караванным путям из Африки через Сеуту. И еще. Раз и навсегда уничтожить мусульманское пиратство в районе Гибралтара. Подлинный зачинщик захвата города, придворный авантюрист Жуан Афонсо де Алинкер быстро понял, какую прибыль может дать город. Золото Африки и мусульманский флот Средиземноморья. О золотых дорогах португальцы были хорошо осведомлены благодаря арабским и европейским картографам. Но вот они узнают, что там есть не только золото, но и пряности, слоновая кость, рабы. В Европу проникают фантастические рассказы о могущественной африканской империи Мали, о Мансе Мусе, ее правителе, совершившем знаменитое золотое паломничество в Мекку. По преданию, правитель усыпал золотом весь свой путь из Западной Африки в Аравию. Манса Муса умирает в 1337 году, а через 7 лет Анжелио Дюльсерт уже доделывает на Майорке знаменитую карту мира с королевством Мили. Появляются другие карты, конечно же, они становятся известны португальскому двору. Незадолго до экспедиции в Сеуту Хуан Афонсо де Алинкер посылает в город агента узнать, сколь велика торговля золотом. Агент возвращается и расписывает красоты порта и богатство городских жителей. История сохранила подробности захвата Сеуты, но мы их опускаем. Нам важен результат. В июле 1415 года армада подняла паруса 200 судов с 20 тысячами войск на борту. 15 августа город захвачен с необычайной легкостью. Среди воинов, участвующих в штурме, молодой принц Генрих. Через несколько лет он станет известен как Генрих-мореплаватель. Из разговоров с жителями, с пленными защитниками города, из прочитанных бумаг Генрих черпает обширную информацию о северо-западной Африке. Хронист Азурара, писавший еще до смерти Генриха, выдвинул несколько предположений о том, что же побудило принца начать многочисленные морские предприятия. Первое. Это атмосфера европейского ренессанса. Принц хотел выяснить, что там за границами современных ему сведений, которые простирались не далее Канарских островов и мыса Бадахор. Затем ему нужны были хорошие порты для торговли и ремонта судов. Третье. Это усиливающееся арабское влияние в Африке. Португалии надо было спешить. И еще. Распространение христианской веры. Генрих надеялся найти в отдаленных районах материка поддержку христиан. Уверенность эта, несомненно, основывалась на легенде о пресвитере Иоанне, слухи о котором ползли по Европе с середины XII века. В 1165 году по европейским столицам ходило письмо, якобы написанное самим Иоанном императору Византии. «Я, пресвитер Иоанн, — говорил с ним, — правитель из правителей, под небесами я самый сильный и богатый, 72 царя подчиняются мне». Предполагают, что это письмо было специально сфабриковано, чтобы подлить масло в огонь крестовых походов. С 1422 года Генрих посылает суда вдоль африканского побережья к югу от Марокко. Главная задача – одолеть мыс Бахадор-Кабу-Нидау. мыс нет. Сахара здесь вплотную подступает к океану, и нет ни малейших признаков растительности. Ветер дует с севера и возвращается трудно. Хронист и путешественник Пашеку Перейра напишет в 1515 году, кто дойдет до мыса нет, вернется или нет. Ну вот, преодолены и эти трудности, помогает опыт длительных плаваний на Азорские острова и Мадейру. Наконец, Жил Эаниш огибает мыс Бахадор и возвращается на родину в 1434 году. Через два года Балдая доходит до бухты Рио-де-Ора. Там он видит тысячи тюленей, шкуры и жир животных создают материальную основу для последующих экспедиций. Вскоре после этого, воодушевленный успехом португальские моряки, под началом Генриха и его младшего брата Фернандо, хотят сделать невыполнимое – захватить Танжер. Но кусок оказывается не по зубам. Арабы сбрасывают португальцев в море. Пленным морякам танжирцы обещают жизнь при условии отказа от Сеуты. В залог арабы оставляют у себя Фернандо. Но ему так и не суждено увидеть родных берегов, ибо упрямые португальцы не отдают города. Появляется новый тип судна – каравелла. Они имелись в Португалии еще в XIII веке, но то были убогие одномачтовые суденышки, годные лишь для рыболовства и каботажного плавания. В XV веке они вырастают в крупные трехмачтовые корабли с высокими бортами. На них в 1441 году Нуньо Триштан доплывает до мыса Каблан, там сейчас находится город Нуадибу в Северной Мавритании, и захватывает пленных, которые рассказывают массу интересного о торговле золотом в Сахаре. Все это обещает баснословные прибыли. Африканская Эльдорадо сводит с ума авантюристов. Экспедиции следуют одна за другой. Триштан открывает устье Сенегал, реки, отделяющей Сахару от остальной Западной Африки. В это же время Диниш Диаш впервые высаживается на островах Зеленого мыса. А через некоторое время тот же Триштан решается подняться вверх по реке Гамбии, и его настигает смерть от руки местных жителей, не желающих отправляться в рабство. Принц Генрих продолжает осуществлять весь контроль за плаванием вдоль африканских берегов. Венецианец Альвизи де Кадамоста, посетивший Западную Африку с разрешения принца, сообщает, что из одной лишь торговой фактории к югу от Каблана ежегодно отправляется в Португалию 800 рабов. Африка начинает платить свою печальную дань Европе. Кровавая заря работорговли захватывает пока лишь краешек Черного континента. Крепость, где я нахожусь, крупное прямоугольное сооружение с большим внутренним двором и крытым помещением вдоль стен. Служитель регулярно и старательно поливает и подстригает загон. Вдоль периметра форта проложены бетонные дорожки для осмотра. Они проходят как раз под стенами, поэтому там можно укрыться от жаркого солнца. Стены 5-6 метров высотой, слегка наклонные, с узкими высокими бойницами по всем сторонам форта. Опасность может прийти и с моря, и с суши, и надо быть готовым ко всему. История этого времени изобилует и фамилиями. В 1452 году в Лиссабон прибывает эфиопский посол. Генрих получает новые данные о Восточной Африке. Педро да Синтра доплывает до Сьерра-Леоне. Это граница тогдашних знаний об Африке. В 1460 году Генрих умирает. Через год Диого Гомеш достигает территории сегодняшней Либерии. Порты Португалии не успевают принимать африканские дары. Кажется, конец исследованиям, все получено сполна, но нет. 1471 год. Жуан де Сантерен и Педро де Эшковар добираются до Ганны. Фернан Дупо открывает в заливе Биафра остров и называет его Формозой. Но за островом закрепляется имя открывателя Фернандо По. Сменяются португальские короли. 1482 год. Корабли Диого де Кана покидают Португалию и берут курс на юг. Кан достигает устья Конго. Неоткрытое пространство, остающееся до Индийского океана, заметно сокращается. Во второй раз Кан добирается до юго-западной Африки и оставляет там каменную плиту Падран. Прочитать ее сейчас невозможно. Ветер и дождь смыли все буквы, но это действительно плита Кана. Карты тех времен поведали о трудностях, которые испытывали мореходы, упрямо двигавшиеся на юг. Но они шли и шли. Сегодняшние ученые проделали титанический труд, отождествив почти все португальские названия с тех лет современной топонимикой Южной Африки. Стало ясно, как долго лига за лигой продвигалась вперед каравелла. Проходит несколько лет, и меняются имена – Бартоломео Диаш и Васко да Гама. Эти высечены в истории ярче всех остальных. Начинается прелюдия открытия Мозамбика. Подходит к концу XV век. События последующих лет расписаны по месяцам. Португальцы уже в юго-восточной Африке. Крепости, во дворе которой я сейчас сижу, еще не было. Каравеллы сгоряча прошли мимо этих благословенных мест. Бухта Делагоа послужит верой и правдой им детям. В 1498 году в Иньериме моряки Дагамы впервые встречаются с бантуязычными племенами. Люди здесь живут в соломенных хижинах, и женщин больше, чем мужчин. У них копья, стрелы и осягай с железными наконечниками. Это португальцы замечают сразу. Наверное, в районе много меди, говорят себе капитаны, разглядывая украшения африканцев, а те подносят мореходам колебасы с пресной водой. Знакомство состоялось. Страну эту называют «Terra de Boa Gente» – «Земля добрых людей». Отметим, что обработка железа не была в диковинку в этой части Африки. Племена плавили железо уже во II веке новой эры в верхнем течении Замбези, в V веке – на территории Свазиленда, в XI веке – на территории Трансвааля. Точные методы радиокарбонной датировки сильно подняли престиж африканских народов. 22 января корабли бросают якорь в широком устье реки, окаймленном зарослями мангров. Это калиманы. 32 дня гостят здесь суда. Местные жители все черные, хорошо сложены. Одежда их состоит из матерчатой повязки вокруг бедер, а вожди одеты богаче, отмечает в дневнике капитан одной из каравелл. Название португальцы дают тоже в розовом свете. Риу Душ Бонш Синаиш. Река добрых знаков. 2 марта эскадра подходит к острову Мозамбик. Дневник гласит, люди этого острова достаточно темнокожие и хорошо сложены. Они исламской веры и говорят, как мавры. Одежда их из тонких хлопковых тканей, богато украшенных. Оружие и посуда позолочены и посеребрены. Они купцы и торгуют с белыми маврами, которые приплывают сюда на судах севера. Благодаря моряку, который когда-то был в плену африканцев и знает арабский язык, португальцы получают много сведений о побережье, о его городах и торговле. Они впервые слышат об империи Мономатапа, о ее золоте. Золото, золото, золото. Его блеск стоял перед глазами португальцев во время всех плаваний. Неправы те, кто утверждает, будто их одолевала жажда странствий. Их одолевала жажда золота. Могучая, неудержимая тяга. Не исчезающий ни на минуту образ желтого тяжелого металла в слитках, в песке, в монетах. Африканская Эльдорадо. Пожалуй, уже целое столетие длится среди историков и географов спор о том, что же побудило португальцев начать великую эпопею открытий. В применении к Мозамбику можно отметить однозначно, нужна была земля Мономатапы, хранящая серебро, золото, медь. Сафала, Сена, Калиманы, Теты были теми фортами, откуда дорога лежала прямехонько в таинственные дебри, где золото часто путали с обычным песком, а богатства местных правителей и вовсе не поддавали счету. Авантюристы, обезумевшие от таких сведений, заключали с королем соглашение о разделе в случае благоприятного исхода того или иного предприятия, добычи золота, серебра, свинца, железа. Но шли годы и десятилетия, и Мономатапа отражала все нападения, истребляла лихорадкой и малярией разведывательные отряды, топила в болотах экспедиционные корпуса. Португальский исследователь Оливейра Болио работал полгода в архивах Гоа, Индия, и обнаружил множество документов, относящихся к истории освоения мозамбикских территорий. В частности, он нашел такие строчки. В письме от 6 марта 1633 года король Филипп II рекомендует вице-королю Индии Конде ди Линьерешу послать в Калиманы две каравеллы с солдатами и 20 землекопов для разведки и определения количества цветных металлов, что тот и делает. Экспедиция славно поработала и доложила, что множество металлов имеется там открыто и на стадии обнаружения. Члены группы, не упускать же удобного случая, прихватили и попавших под руку рабов. Одновременно с этим письмом король направляет другое, на этот раз губернатору Мозамбика, выражая надежду, что богатство Монаматапы наверняка послужит на благо португальской короны, да чтобы люди, посланные для работ, не показали ложных мест, иначе не сдобровать им, добавляет король. Среди месторождений цветных металлов, разведанных в Тингоды, оказались территории, сохраняющие значимость до наших дней – Маника, Тете, Замбезия. А страсти продолжают накаляться. Португальцы выуживают за свет один арабский манускрипт за другим. Аль-Индриси пишет о золотых самородках в стране до одного ратля весом – около 450 граммов. Золото плавят в пламени горящего коровьего навоза без помощи ртути. Золото лежит прямо на берегу океана. Этому географу вторит добрый десяток других. Через месяц сюда приходит на остров Мамбаса. Шейх острова привечает Дагаму сахарным тростником и лимонами. Но португальцы не глядят на угощение, они смотрят на кольца, браслеты и подвески. Сразу же после выхода из Мамбасы они захватывают Бангала, небольшое местное суденышко, груженная серебром и золотом. Чуть позже флотилия берет на борт арабского лоцмана Ахмеда ибн Маджида и 24 апреля с юго-западным муссоном отбывает в Индию. Время переваливает в 16 век. В 1505 году португальцы захватывают Сафалу. История сохранила десятки имен и дат. Кажется, с этого времени все в эпопее португальской колонизации Мозамбика становится ясным. Я вышел из своего укрытия и поднялся наверх. Вдоль всего периметра крепости тянется площадка, где некогда находились защитники форта. Здесь лежали груды ядер, бочки со смолой, горели костры. Каменные плиты сохранили следы былой деятельности жителей форта. Камень потрескался и стерся. Отсюда сверху виден весь залив. Каравеллы подходили с востока из океана и бросали якорь в Кабельтовое от берега. Сейчас там стоит полузатонувшая баржа. Тогда не было бетонной набережной и ровного ряда пальм. Они росли беспорядочно, воздух был намного чище. По пологому спуску я вновь сошел на поросшую травой площадку. Поймал себя на том, что опять думаю о событиях, отдаленных от нас на столетия. Наверное, это влияние старой крепости. Перед тем, как рассказать о человеке, чье незримое присутствие постоянно ощущаешь в стенах форта, вспомним еще одно недавнее открытие, связанное с историей первых европейских плаваний в этих водах. Сейчас об этой истории мне напомнил капский голубь, парящий в сиреневатом небе под крепостью. Капский голубь – одна из разновидностей буревестника, отсюда и возникло название голубь. Нечастый гость побережья Мозамбика. В основе имени, которое дали ему португальские и голландские моряки, слово «кап» – мыс. Это птица южного полушария, птица трех океанов. Капский голубь – добрый спутник моряков. Радуется его появлению команды огромных океанских лайнеров и танкеров, проходящих вдоль побережья Южной Африки. Радовались ему и первые португальские мореходы, ведь эта птица напоминала им о далекой родине. Как известно, в 1497-98 годах Васко да Гама открыл морской путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды. С тех пор португальские суда стали ходить в Южную Азию ежегодно. В 1505 году в одном из таких плаваний, а именно в экспедиции вице-короля Индии Франциско де Ламейды, участвовали два немецких купца – Ганс Майер и Бальтазар Шпрингер, представлявшие южногерманские торговые дома. Шпрингер родился в Вильсен-Алехе в 1400 году, точнее, дата не проясняется. 15 января 1505 года он приехал из Антверпена в Лиссабон, а 23 марта отбыл в Индию на Леонардо, одном из судов Даламейды. В начале апреля, миновав Мадейру и Канарские острова, корабли достигли Гвинейского побережья. 18 июля флот подошел к берегам Мозамбика, так и не увидев мыса Доброй Надежды. Перед тем, как плыть в Индию, в Каликут, войско Даламейды отвоевало у арабов Килву и Момбасу. Затем португальцы отправились в Индию и в марте 1506 года, нагрузив корабли перцем, отбыли на родину. Шторм, разразившийся в середине июля, разметал суда по океану. Корабль, везший Шпрингера, бросил якорь в месте, позднее названном бухтой Моссел, в Южной Африке. Там моряки починили корабль и взяли запас свежей воды. 15 ноября 1506 года суда вернулись в Португалию. Больше ничего о Шпрингере неизвестно, кроме того, что в 1509 году он опубликовал рассказ о своем путешествии. У книги было длинное название, в переводе со старонемецкого приблизительно означавшее «О познавательном плавании по пути к неизвестным островам и королевствам, разысканным могущественным королем португальским, а также об обычаях, порядках и поведении народов и племен там обитающих». В 1508 году Ганс Буркмайер-старший, известный художник из Аусбурга, опубликовал несколько гравюр, иллюстрировавших поездку Шпрингера. Вторая из них озаглавлена «Валаго». Что за «Алаго» имел в виду автор? Может быть, он хотел сказать «Алагоа»? В «Гоа» сравните «Делагоа» — название залива близ Мапуту в Мозамбике, то есть из «Гоа», и таким образом обозначить порт, где остановились суда по пути в Индию. В тексте Шпрингера, сопровождающем гравюру, говорится, что после того, как моряки покинули Гвинею, они пришли в Алаго. Есть в тексте и слово «Сафалин» – район провинции Сафала, в сегодняшнем Мозамбике. Где были люди точно такие, как на этих картинках? Одежды им служили шкуры и кожа животных. Некоторые мужчины мазали голову дегтем. Жилища их находились под землей. В стране той было много рогатого скота, овец и свиней. Это был край изобилия, с отличной водой и благоуханной растительностью. Язык его обитателей был щелкающий. Денег не было, но имелось железо, которое они и использовали при обмене на товары. Оружием служили длинные копья и камни, которые они бросали очень ловко. В стране их много колючек, и поэтому они ходили в своеобразных матерчатых сандалиях, чтобы не пораниться, как и видно на рисунке. Шкуры животных, упомянутые Шпрингером и изображенные Буркмайером, отмечались и последующими наблюдателями огатентотов. Их носили лишь богатые, в то время как остальные ходили обнаженными. Накидки эти назывались каррос, форма, образованная первым голландцем из гатентотского корос – кожа, небольшое укрытие. На гравюре видно, что каррос держится на плечах благодаря двум кожным ремням вокруг шеи. Такое же описание оставили в 1719 году некоторые внимательные наблюдатели жизни гатентотов. Своеобразная набедренная повязка, нарисованная Буркмайером, также имеет аналогии в описаниях гатентотов, оставленных одним неизвестным автором в 1504 году. Одетая в карос, женщина несет на голове шкуру какого-то животного. С плеч свешиваются его лапы, а через плечо у женщины висят лямки, на которых держится ребенок. Отметим, что эта древняя традиция ношения детей выжила и дошла до наших дней. Такое можно часто встретить в современном Мозамбике. На одной гравюре ребенок у женщины с правой стороны, он сосет грудь. На другой гравюре ребенок слева и просто спокойно сидит. На обоих рисунках на поясе женщины висит горшок. Но на первом горшок со сливом, а на втором без слива. Нарисованный горшок весьма похож на европейские горшки того времени. Видимо, это просто набросок художника. На обеих гравюрах все люди с серьгами. Однако на второй у младенца серег нет. Мужчина, мальчик и младенец на гравюре изображены со странными круглыми предметами в волосах. А у мужчин они даже в бороде. Это могут быть своеобразные украшения гатентотов, раковины или бусины. Многие наблюдатели сообщают, что еще в XVII веке гатентоты украшали волосы стеклянными бусами, кусочками меди, пуговицами, монетами и раковинами.